Глава четвертая. Неожиданный визит. Город Блэкван. Часом позже. С мягким клёкотом рубя прохладный осенний воздух легкими лопастями, небольшой черный вертолет без опознавательных знаков медленно опускался на широкое поле, посреди которого одиноко стоял железобетонный ангар. Сухая желто-серая трава пригибалась под напором тугого ветра, разгоняемого винтом машины, образуя ровную окружность, и от нее поднимался вверх дрожащий, как горячий воздух, полупрозрачный столб песчаной пыли. В салоне вертолета, помимо вооруженного короткоствольным автоматом охранника, сидел Чонен фон Эллен. У него на голове был надет глухой черный мешок, через который ему не только ничего не было видно, так еще и лицо потело и дышалось с трудом. Но это было обязательное условие, при котором его согласились доставить на это место. Так что ему ради своего же интереса пришлось весь путь терпеть. Вчера днем, переговорив по телефону с главным, Чонен пришел сегодня на указанное место встречи и был припровожден одним из его людей к черному фургону с тонированными стеклами, тоже без номеров и каких-либо опознавательных знаков. В салоне ему накинули на голову черный мешок и затем куда-то повезли. Путь был долгий, и фон Эллен догадывался, почему. Они наверняка петляли, пытаясь его запутать. Но потом его пересадили в вертолет, и он был уверен, какое-то время просто кружили. Ведь даже если ты глух и слеп, то нетрудно определить. Везут тебя по городу, где на каждом шагу светофоры и пробки, по загородному шоссе или проселку. А вот в воздухе сориентироваться уже совершенно невозможно. Но парень по этому поводу не волновался. Раз они по отношению к нему проводят такую серьезную конспирацию, значит, убивать его точно не собираются. А что касается доверия, так его ведь нужно сперва заслужить. Вертолет мягко опустился на землю, его крутящий винт сразу же стал постепенно сбавлять ход, превращаясь из полупрозрачного дрожащего круга в трехлопастный пропеллер. Боковая дверь отворилась, и из проема ловко выпрыгнул Чонен фон Эллен. Он уже был без мешка на голове, а следом за ним и сам охранник. Тот указал стволом автомата в сторону ангара, и они ровным шагом направились к нему. Когда они подошли к ангару, охранник достал из кармана ключ-карту и с ее помощью открыл вмонтированную в его широкие ворота дверь, после чего, пропустив Чонена внутрь первым, вошел за ним следом и запер ее за собой. Внутри ангара все оказалось совсем не так, как ожидал фон Эллен. Вместо просторного грязного помещения он очутился в длинном светлом коридоре, по обеим сторонам которого располагались совершенно одинаковые двери. Всего он насчитал 10, по 5 с каждой стороны, и все они были выкрашены в белый цвет, как и сами гладко отштукатуренные стены. И над каждой таращились объективы видеокамер. «Значит, сами ворота — обманка», — пришел к выводу Чонен. «Да, здорово, они себе тут все обустроили». Возвели стены, поделили пространство на отдельные комнаты, понатыкали камер. Прям самый настоящий штаб. «Послушай, друг», — повернувшись к охраннику, обратился к нему фон Эллен. «Если ты вдруг не в курсе, то мне главный разрешил прежде переговорить с профессором Брауном, так что отведи меня сначала к нему. Где он у вас?» Молча кивнув и дав понять, что знает об их договоренности, охранник подвел Чонена к одной из дверей, на табличке которой было написано «Лаборатория», и открыл ее. Но только фон Эллен собрался переступить порог, как тот вдруг переградил ему путь автоматом, выставив его перед собой и предупредил: «У тебя всего пара минут». После чего дал пройти, и когда Чонен вошел в лабораторию, запер за ним дверь. Фон Эллен осмотрелся. Помещение лаборатории тоже оказалось довольно просторным и светлым. У противоположных друг другу стен стояли два стола. Один был с компьютером, за которым как раз и сидел профессор Браун, а другой с установленным на нем аппаратом, состоящим из резервуаров, колб и соединяющих их трубок. Чонен подобное ему уже видел в подвалах их общего дома, а вернее своего дома. Профессор обернулся на звук закрывшейся двери и обомлел, увидев стоящего у ней своего племянника. На его лице сначала проступила радость, а потом ее сменило огорчение. Он посчитал, что они добрались так же и до него. «Ну, здравствуй, дядя Бен», — коротко усмехнувшись, поприветствовал профессора фон Эллен. «Все-таки не сумел уйти, да? Жалко». «О, мой мальчик!» — поднявшись из-за стола, произнес тот и двинулся ему навстречу. «Они и тебя схватили. Как же так получилось?» «А ты так ничего и не понял, да?» Вопросом на вопрос ответил Чонан и, с усмешкой покачав головой, проговорил. «Старый дурак!» «Так это был ты!» Словно напоровшись на невидимую стену, резко остановился профессор и с ужасом прошептал. «Не может быть!» «Так уж и не может», — изогнув бровь, спросил его Фанелин. «Или ты думал, что всегда будешь жить в доме, что мне остался в наследство от матери и которым ты завладел просто незаконно? Оборудуешь в подвале лабораторию, начнешь производить наркоту, а я вечно буду на побегушках торговать, так что ли?» «Неблагодарный щенок!» — задохнувшись от возмущения, закричал на него профессор. «Я тебе всегда платил очень щедро, мерзавец!» «Щедро!» — снова насмешливо покачав головой, произнес парень. «Жалкие подачки. Но ничего, зато теперь у тебя есть новая работа». «Значит, ты теперь с ними?» — изумленно вытянув и без того узкое лицо, ужаснулся Браун. «Да ты просто с ума сошел! Как ты мог?» «Только давай без нотаций», — поморщившись, попросил Чонан. «Судя по всему, меня ждет дело». «Не знаю, насколько сложное, и поэтому мне нужна хотя бы одна доза красной молнии. Вижу у тебя процесс с полным ходом». Сказав это, Фанелин кивнул на стол с аппаратом, в одной из колб которого, что была подвешена над пламенем горелки, бурлила похожая на артериальную кровь ярко-красная жидкость. Из горлышка струился розоватый пар. Понимая, что спорить и уговаривать племянника бесполезно, тем более у него и желания даже не было после его предательства, профессор подошел к столу и взял с него маленький цилиндрический пузырек с такой же красной жидкостью. Сокрушенно покачав головой, он вернулся к Чонану и протянул его ему. «Надеюсь, ты понимаешь, насколько пагубно может сказаться на твоем организме даже одна доза этого наркотика», — вкрадчивым тоном проговорил Браун, когда Фанелин забрал у него пузырек, как, впрочем, и любого другого. Сказал производитель, снова коротко усмехнувшись с иронией в голосе, заметил парень. «Так себе рекламка-то, тебе не кажется?» Профессор только хотел дать достойный ответ на его замечание, но не успел, так как дверь в лабораторию открылась, и на пороге возник охранник. Тот ткнул стволом автомата в сторону Чонана Фанелина и негромко произнес. «Время вышло, пора идти. Главный ждет». Квартира Моргана Стюарта. Город Блэкван, 14:20 дня. Прослушав еще раз аудиозапись разговора, Морган Стюарт перенес его на вставленный в гнездо компьютера флеш-накопитель, а затем, вынув его, принялся задумчиво перекатывать в пальцах. Накопитель для простоты и краткости, именуемый в народе флешкой, формой и размером отдаленно напоминал фалангу указательного пальца, был серебристого цвета и гладким на ощупь. Моргана Стюарта мало заботил его дизайн, даже еще когда он покупал его в магазине. Его тогда интересовал лишь объем памяти. А сейчас ему и подавно было все равно, какую он имеет форму и цвет, поскольку ценность его теперь представлялась исключительно из-за его содержимого. Морган сам не знал, почему он решил сделать эту запись. Его задачей было просто подслушать разговор, чтобы подтвердить удачно проведенное внедрение агента в структуру правительства. Но он решил на всякий случай подстраховаться. Кто знает, когда она сможет ему пригодиться. Во всяком случае, Стюарт был уверен, что когда придет время, он обязательно использует ее по назначению, так как в умелых руках она сможет превратиться в отличный рычаг давления, которым грех будет не воспользоваться. Но это потом. А пока она пусть немного полежит. Коротко усмехнувшись своим не на шутку разгулявшимся мыслям, Морган поднес флешку к лицу, а затем сунул ее в карман джинсов. Конечно, это было не самое надежное место для сохранности столь ценных вещей, но он все равно планировал ее перепрятать в камеру хранения. В дверь постучали, и Стюарт, от неожиданности вздрогнув, почувствовал, как у него тревожно забилось сердце. Он никого не ждал и даже представить не мог, кого это могло сейчас принести. Но при этом все равно не понимал, откуда у него вдруг возникло чувство тревоги. Может, это было связано с только что прослушанной аудиозаписью? Хотя, положа руку на сердце, он полагал, что это все-таки маловероятно. Но, тем не менее, беспокойство имело место быть. Стук повторился, на этот раз более настойчиво. Морган, вполголоса чертыхнувшись, выключил компьютер и, поднявшись из-за стола, пошел открывать, остро при этом сожалея, что при нем сейчас нет какого-нибудь оружия. Несмотря на то, что он всю жизнь старался его избегать, из-за обостренного чувства осторожности, в данный момент она ему почему-то стала казаться жизненно необходимым. Без него он вдруг начал себя чувствовать уязвимым, впервые в жизни. Открыв дверь, Морган Стюарт с недоумением увидел стоящего на пороге Чонана Фанелина и, вздохнув с облегчением, почувствовал, как у него заметно отлегло от сердца. Чонан был его другом, и никакой угрозы от него исходить не могло, хотя его неожиданный визит был странным. «Чонни?» — пропуская гостя в квартиру и закрывая за ним дверь, спросил Морган. «Что тебя привело?» «Я что, не могу навестить своего друга?» — вопросом на вопрос ответил Фанелин. «Ты словно не рад». «Да нет, рад, конечно», — пожав плечами, произнес тот. «Но я думал, у тебя сейчас будет вагон дел». «Ну, не знаю, как вагон, но одно дельце у меня точно есть». Доставая из-за пазухи пистолет с глушителем, сообщил Чонан ошарашенному от увиденного Моргану. «И я за ним как раз и пришел». «Чонни», — от испуга покрывшись трупной бледностью, попятившись, произнес Стюарт. «Что ты где?» «Заткнись!» — рявкнул Фанелин, вскидывая руку с пистолетом. «Ты работаешь на Алана Крифера, сука!» «О нет, как они узнали?» — мысленно ахнув, изумился Морган, судорожно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Но, как назло, ничего путного на ум в данный момент ему не приходило. «Чонни, послушай, это неправда!» — от отчаяния, принявшись откровенно лгать, проговорил он. «Я...» «Заткнись!» — повторил Чонан, стискивая вспотевшей ладонью рукоятку пистолета. Он никогда прежде не убивал, и сделать это, как оказалось, было не так-то просто. «Это ты его предупредил?» «Да, я...» — поняв, что врать бессмысленно, признался Стюарт. «Но Алан Крифер — хороший человек, а ты связался с настоящими бандитами. Если они вызволят из тюрьмы Остина, то это бу...» «Что ты несешь?» — поморщившись, вопросил Фанелин. «Остин находится в секретке. Они не... У них теперь есть свой человек в ФРС», — сообщил ему Морган и, увидев промелькнувшее у того на лице удивление, с усмешкой заметил. «А тебе, похоже, об этом совершенно неизвестно». «А вот это уже точно не твоя забота», — скривив лицо, заявил уязвленный Чонан и выстрелил. «Сдохни». Стюарт резко прижал ладонь к груди, словно у него вдруг неожиданно прихватило сердце. А затем, опустив взгляд, увидел просочившуюся между пальцами кровь и, закатив глаза, упал на пол. Поборов желание обтереть пистолет от отпечатков пальцев и бросить его на месте преступления, Чонан Фанелин сунул его себе за пазуху. Ему было велено принести оружие обратно. И, бросив прощальный взгляд на лежащий на полу труп бывшего друга, направился в сторону выхода.